Ларош направлялся к парадному входу. — Вы не останетесь? Не хотите насладиться своим триумфом? Ларош обернулся, в руке у него был зонтик. — Это не мой триумф, детектив, это триумф премьера. — Но ведь за этим стояли вы, двигали рычаги, дергали за ниточки. Именно этим и должен заниматься глава избирательного штаба. Теперь моя работа завершена, по крайней мере, на данный момент. Я уверен, мистер Мэнтис сумеет справиться с аудиторией, ведь он настоящий профессионал. Кендалл говорил мне, что вы остаетесь на банкет. Вряд ли я останусь. У меня что-то пропал аппетит. Печально слышать. А как ваше расследование продвигается? О, да, сейчас мы знаем гораздо больше, чем, скажем, неделю назад. Во-первых, выяснилось, что эти два убийства связаны между собой. И, кстати, это имеет отношение к вашей профессии. Какой именно? К торговле недвижимостью? Или к развитию территорий? К политике. Ларош расхохотался. Это был раскатистый, непринужденный хохот человека, который знает, что занимает слишком высокое положение, чтобы кто-нибудь посмел сделать ему замечание, что он смеется слишком громко. Ну, разумеется, те, кто плохо разбирается в политике, всегда склонны обвинять политических деятелей в насильственных действиях, но все-таки не в изнасилованиях. Доктор Кейтс не была изнасилована. Вот как! Значит, Лоут опять наврала. Доктор Кейтс убили, а затем убийце пришлось потрудиться, чтобы создать впечатление, будто ее изнасиловали. Не вижу смысла, если вы кого-то убили. Зачем ухудшать свое и без того незавидное положение, инсценируя изнасилование? Это только усугубит обвинение. Возможно. Но и скроет подлинные мотивы. Ну, разумеется, не подумал об этом. Кендалл говорил мне, что вы молодец. А я-то глупец полагал, что эти похвалы — следствие корпоративной солидарности. Ларош отошел от парадной двери и показал на лифт. Вряд ли вы видели остальные помещения клуба. Хотите, устрою вам персональную экскурсию? Кардинал пожал плечами, конечно. Они вошли в лифт, и он бесшумно вознес их на третий этаж. Я покажу вам наш северо-восточный угол. Оттуда открывается самый красивый вид, если только не выключат электричество. Ларош повел его по коридору. Стены из кедра и дорогие красные ковры создавали ощущение беспредельного комфорта, роскоши в сочетании с простотой. Мы уже принимаем заявки на 2 недели вперед. Поверьте, ничто на земле и в небесах не сможет помешать открытию этого клуба после того, как минует ледяная буря. Вот наша главная лыжная трасса. Сквозь стеклянную стену видна была широкая панорама холмов, освещенных фонарями, горевшими над лыжным треком. На юг открывался вид до самого озера Ниписсинг. Дальняя часть города лежала в непроглядной тьме. «Прекрасно», — признал кардинал. «Думаю, у вас не будет отбоя от клиентов». «Если бы я считал иначе, я бы не стал все это затевать». «И вам удалось получить грант Фонда развития северных территорий. Я видел надпись перед въездом». «Ну, разумеется. Этот проект полностью подходит под их критерии. Увеличивает ли он количество рабочих мест?» «Да». «Способствует ли развитию туризма?» «Безусловно». «Думаю, вам не повредило и то, что премьер-министр провинции на вашей стороне». «Джефф Мэнтис мой друг, и я готов сделать все, ну, разумеется, в рамках закона, все, чтобы он был переизбран. Но он не так глуп, чтобы ради моих интересов пытаться оказывать давление на какие-то министерства провинции Онтарио». «Конечно, нет. А тем более на канадскую разведслужбу». «Кажется, вы упустили нить». «Вряд ли», — заметил кардинал. «А может быть, вернемся вниз? Я обещал жене приехать домой пораньше, чтобы уложить детей». Лифт плавно опустил их на первый этаж. Из зала донесся взрыв смеха, перешедший в аплодисменты. Когда они уже были у дверей, кардинал сказал: «Вы знаете, я удивился, что среди спонсоров проекта не был назван Ив Гринель». «Кто?» На мясистом лице не было никаких признаков волнения или испуга. Мохнатые брови сурово сдвинулись, не более того. «Ив Гринель. Он входил в ту самую группу ФОК, которая похитила Рауля Дюкета. Ах, простите, в ту группу, которая убила Рауля Дюкета. Гринелю удалось скрыться еще до того, как поймали остальных. Наверняка ему помог в этом его приятель из ЦРУ Майлз Шекли».